по улице отряд. Сорок мальчиков подряд. Раз, два, три, четыре, и четыре, четыре, и четыре, четыре, и еще потом четыре. В переулке шел отряд. Сорок девочек подряд. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, и четырежды четыре, и еще потом четыре. Да как встретились вдруг, стало 80 вдруг. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, на 14 четыре, и еще потом четыре. А на площадь повернули, а на площади стоим. Ни компания, ни рота, ни толпа, ни батальон, и не 40, и не сотня, а почти что миллион. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, 104 на четыре, полтораста на четыре, 200 тысяч на четыре, и еще потом четыре.